Глава 44. Конор. Конор направлялся в юго-восточную часть Коннектикута, чтобы встретиться с двумя мужчинами, которые хотели поведать странную историю. За месяц до исчезновения Клэр Бодри Чейз члены охотничьего клуба «Рэйвенс Крэг» Лэнс Стейвер и Джим Дюфур бродили по территории клуба площадью в 300 акров, тренируя своих щенков, немецких короткошерстных пойнтеров и вырабатывая у них навыки превосходных охотничьих собак, и наткнулись на подозрительный участок, кучу увядшей листвы. Проведя расследование, они обнаружили, что листья были навалены поверх листа фанеры. Они откинули в сторону фанеру и увидели вырытую в земле яму, 6 футов в длину, 3 фута в глубину и 2 фута в ширину. На дне ямы на белой клеенке лежали 4 мешка негашенной извести. «Определенно человеческая могила», — сказал Стейвер. «Ага, интересно, кто из членов клуба собирается убить свою жену?» — спросил Дюфур, и оба мужчины рассмеялись. Они решили, что один из сотрудников клуба вырыл эту яму, чтобы избавиться от туз животных. Когда оленя потрошили и вырезали мясо, возникала проблема с тушей. Оставленная на лугу, она тухла и привлекала хищников, таких как койоты и рыси, ястребы и вороны. Это не было бы проблемой, если бы в последнее время несколько членов клуба с маленькими детьми не начали жаловаться на запах и на опасность находиться на территории клуба, когда зубастые твари разгуливали рядом, готовые наброситься. Стейвер и Дюфур считали это чушью собачьей. Если вам не нравится дикая природа и пищевая цепочка, вступайте в загородный клуб, а не в охотничий. Они забыли о яме, пока об исчезновении Клэр Бодри Чейз не начали ежедневно писать в газетах, показывать по телевизору и передавать в новостях. И тогда эти двое вспомнили, что компания из района Блэк-Холл, Нью-Лондон, откуда пропавшая женщина была родом, арендовала участок для пикника во время сезона охоты на диких индейек, и мужчины начали задаваться вопросами. Конор решил проверить информацию по их звонку. Утро выдалось туманным, и в 10 утра туман только начал рассеиваться. К тому времени, как он добрался до Норд-Стонингтона, где находился клуб, небо стало ярко-голубым, а день — жарким. Джим Дюфур был невысоким и упитанным, с щелкой, похожей на монашескую танзуру. Лэнс Стейвер — коренастым, но подтянутым. На нем была футболка с надписью «Спецподразделение морских котиков». На одном предплечье набита татуировка с американским флагом, а на другом — с воющим волком. «Можете считать меня сумасшедшим», — сказал Дюфур, — когда они втроем направились по тропинке за здание клуба, белый фермерский дом с широким крыльцом и двумя трубами. Но как только я увидел эту яму, то сразу подумал о человеческой могиле. «А когда вы впервые наткнулись на нее?» — спросил Конор. «Где-то в начале апреля, может, в середине», — ответил Стейвер. «И вы тогда не сообщили о ней?» — спросил Конор. «По правде говоря, мы не придали этому особого значения, пока не прочитали в новостях про ту женщину Чейз», — ответил Стейвер. «И мы подумали, а что, если она там?» — добавил Дюфур, демонстративно поежившись. «Поэтому мы позвонили вам». «Хорошо, что вы это сделали», — ответил Конор. Они пересекли луг, заросший высокой травой. На дальней стороне располагался густой лес, и мужчины обогнули его, пройдя вдоль опушки, пока не вышли к пруду. Стейвер объяснил, что каждую весну пруд заполняют форелью, и каждую осень клуб выпускает пернатую дичь. «Каждый найдет здесь что-то для себя», — сказал он. Конор вспотел и снял пиджак, перекинув его через плечо. Стейвер взглянул на него и одобрительно кивнул. «Умно, у вас длинные рукава. В этом году полно клещей». Конор не стал указывать на футболку Стейвера или на тот факт, что он был одет в камуфляжные шорты. «Мы уже близко», — заявил Дюфур. «Видите те бугорки из кустов и листьев?» Он указал на три кучи между лесом и водой. «Люди полагают, что мы просто убиваем животных. «Это так, но правда в том, что мы также занимаемся охраной природы. В последние годы численность флоридского кролика сократилась. Территории застраиваются, большое количество новых домов и магазинов вытесняют кроликов из их среды обитания. Поэтому мы сооружаем эти кучки хвороста, чтобы кроликам было где жить». «И мы на них не охотимся», — сказал Стейвер. «Мы охотимся только на тех животных, которые не находятся под угрозой исчезновения. Проблема в том, что все эти кучи веток и листьев мы здесь воспринимаем как само собой разумеющееся. И тот, кто сложил ту кучу, вероятно, хотел, чтобы она выглядела как еще один домик для кроликов». «Но ему не удалось», — вставил Дюфур. «Было понятно, что человек старался прикрыть яму». «И что заставило вас связать это с делом Клэр Бодри Чейз?» — поинтересовался Коннор. «Ну, в силу того факта, что группа адвокатов и кого-то еще из Блэкхолла охотилась здесь в марте на индейку». «Адвокаты?» — переспросил Коннор. Но эти двое остановились, прежде чем ответить, и он тоже. «Хм», — произнес Стейвер. «Выглядит по-другому». «Совершенно по-другому», — подтвердил Дюфур. «Вот здесь лежала фанера», — сказал Стейвер, указывая на участок земли. Лишенная растительности земля провалилась примерно на фут по сравнению с покрытой травой областью вокруг. Она прикрывала глубокую яму, добрых 3 фута, но половина ее была засыпана. «Будь я проклят, кто-то положил кого-то в эту могилу!» Дюфур сделал шаг к яме, но Коннор остановил его. «Прошу вас не подходить ближе», — предупредил Коннор. Это было возможное место преступления, поэтому Коннор сделал фотографии на свой iPhone, позвонил в участок и попросил выслать группу по расследованию особо тяжких преступлений. Ожидая прибытия криминалистов, Коннор взял показания у Стейвера и Дюфура. Они расположились в здании клуба в кожаных креслах у большого камина, сложенного из плетника. Одна стена целиком была увешана оленьими рогами с медными табличками, на которых указывались вид животного и имя члена клуба, подстрелившего его. Еще висело несколько старинных черно-белых фотографий мужчин в смокингах. Крупный план Форда Т в оттенке сепии и 2 размытых снимка вроде бы одной и той же машины на заснеженной дороге и перед массивным готическим каменным зданием. «А чья это машина?» — спросил Коннор, наклоняясь ближе. «Одного из основателей», — ответил Стейвер. «Зебеда и Кофина. Эта земля принадлежала его семье. Фотография на снегу сделана здесь, по дороге в клуб. В то время они занимались сельским хозяйством на этой земле». «Ну, не сами, конечно», — вставил Дюфур. «Кофины наняли каких-то бедолаг, чтобы те доили коров. А хозяева жили в этом доме», — добавил он и указал на фото каменного здания. «Поблизости?» — спросил Коннор. «У воды», — ответил Стейвер. «Их поместье называется так же, как и этот клуб. Богатеям вечно нужно давать название всем своим владениям. Самый старший брат Кофинов все еще владеет им. Она и его жена останавливаются там, когда они живут в других своих домах», — сказал Дюфур. «В Сан-Франциско, Сент-Бартсе, Колорадо. Когда их здесь нет, смотрители присматривают за домом. У нас здесь полно наследников-основателей. Стоило бы поблагодарить их за это, верно? За то, что проявили предусмотрительность и основали этот клуб». На другой стене, на деревянных дощечках, висели форель и окунь и несколько вышитых шелковыми нитками надписей в рамках, в том числе «Заряжать торопись, а стрелять не спеши. Пусть лучше осудят 12, чем понесут 6. Если вы носите пистолет, люди могут назвать вас параноиком. Какая чушь! У вас же есть пистолет, о чем вам еще беспокоиться?» Коннор уставился на надписи. Он уже видел подобные высказывания раньше, совсем недавно, на стене кабинета в доме семьи, где 6-летний сын нашел заряженный пистолет в ящике стола своего отца и проделал дыру в груди 3-летней сестры во время игры в прятки. «Вторая поправка», — сказал Стейвер, проследив за взглядом Коннора. «Оружейная мудрость. Они были вышиты женщиной, которая является членом этого клуба». «Оружие не убивает людей», — — добавил Дюфур. «Люди убивают людей». «А шестилетки убивают трехлеток», — подумал Конор. «Вы можете назвать более конкретную дату, когда впервые увидели ту яму?» — спросил Конор. «Дайте-ка проверю», — сказал Стейвер, просматривая календарь на своем телефоне. «Это был выходной. Я помню, как мы с Джимми проверяли кроличьи норки, и я торопился, потому что была моя очередь забирать детей. Но моя бывшая морочила мне голову, заявив, что я не смогу забрать их раньше пяти из-за вечеринки по случаю дня рождения. Вот только не могу вспомнить, чей день рождения. Кажется, одного из их кузенов». «Точно», — проговорил Дюфур. «Ты так злился». «Нашел», — сообщил Стейвер, поднимая глаза. «5 апреля». «Хорошо», — произнес Конор, записав эту информацию. «А когда приезжала эта компания адвокатов?» «А об этом нам придется спросить Элла. Он отвечает за членство в клубе и время от времени занимается сдачей в аренду этого места. Но сегодня его нет», — сообщил Стейвер. «И там были не только адвокаты, а еще бизнесмены и тому подобные. Белые воротнички». «Вы можете дать мне номер Элла?» — спросил Конор. «Он у меня как раз здесь записан», — сказал Стейвер и прочитал вслух. «Вы упомянули Блэк-Холл. Они были именно оттуда?» «Где-то из тех мест», — ответил Дюфур. «Именно так мы со Стави связали все это с женщиной Чейз». «Как назывался тот клуб?» «Черт, что-то не припомню», — ответил Стейвер. «Никогда о нем не слышал, но в названии было что-то особенное. Помню, что оно мне понравилось». «Один из них должен был быть членом нашего клуба или быть знакомым с одним из членов, потому что мы — закрытый клуб», — сообщил Дюфур. «И у каждого должны были быть соответствующие лицензии и разрешения», — добавил Стейвер. «Эл перепроверил бы это». «Ясно», — произнес Конор. «Скажите, я смогу взять список членов клуба у Элла?» «Черт возьми, есть идеи получше», — сказал Стейвер, поднимаясь с мягкого кресла. «У нас имеется список прямо тут». Мужчина подошел к доске объявлений, достал лист бумаги и протянул его Конору. «Мы маленький клуб. И так как мы не хотим истощать ресурсы охотничьих и рыболовных угодий, количество членов клуба ограничено. Это часть нашего устава. Основатели планировали это именно так». Конор посмотрел список с примерно 30 именами. Он остановился на Уэйде Локвуде. «Мог Локвуд быть тем членом клуба, который привез эту компанию сюда?» — спросил Конор. «Вполне возможно», — ответил Стейвер. «Он отличный мужик. Любит это место. Определенно привозит гостей. Любит похвастаться клубом». Дальше в списке было еще одно знакомое имя — Нил Коффин. «А что насчет него?» — спросил Конор, указывая на его имя. «По сравнению с Уэйдом, он больше держится особняком», — сказал Стейвер. «Он и его брат Макс обычно приезжают вместе». «Они — главные аристократы Рейвенскрега», сказал Дюфур и усмехнулся. «Правнуки Зебедей. Их семья берет свое начало где-то со времен Мэйфлауэра, когда англичане приехали в Северную Америку со своими мушкетами». «Мэйфлауэр — английское торговое судно, на котором англичане пересекли Атлантический океан и основали в 1620 году Плимутскую колонию, одно из первых британских поселений в Северной Америке». «Им ведь нужен был охотничий клуб. Вот старина Зэп и кучка его приятелей и основали здесь такой». «Жена Нила — фанатка йоги», — продолжил свой рассказ Дюфур. «Придет на рождественскую вечеринку и начинает слюной брызгать на охотничьи надписи и трофеи. Такая зануда. Моя жена типа: «Милочка, не нравится, так и нечего сюда приезжать. Мы же уважаем ваш образ жизни, так и вы уважайте наш». «Но вы же понимаете, что на самом деле мы ничего не можем ей сказать, потому что она — Коффин. Как я уже говорил, они же тут элита». «Верно, потому что они потомки Зеба», — произнес Конор. «День недели!» — воскликнул Стейвер. «Что, простите?» — переспросил Конор. «Название их клуба. Что-то связанное с субботой». «Не с субботой», — возразил Дюфур. «Если бы речь шла о маленькой радости в выходные, тогда было бы логично. Это был понедельник». «К Кто радуется понедельнику?» «Клуб «Последний понедельник»?» — спросил Конор. «В точку!» — произнес Стейвер. «Именно он!» Прибыла группа по расследованию особо тяжких преступлений. Конор поблагодарил Стейвера и Дюфура за их показания и пообещал связаться с ними, если понадобится дополнительная информация, после чего попросил их снять цепь, перекрывавшую подъезд на грунтовую дорогу, ведущую к рыболовному пруду. Конор поехал в микроавтобусе, показывая водителю путь к наполовину засыпанной яме в форме могилы. Команда криминалистов оградила место предполагаемого преступления и начала обыскивать высокую траву и влажную землю вокруг пруда. Эксперты в защитных белых комбинезонах медленно вынимали грунт, просеивая относительно мягкую, недавно вскопанную землю со всей тщательностью археологических раскопок. Когда криминалисты добрались до дна, где земля была твердой и влажной, они не нашли тела. Мешков с известью тоже не было, только брезент лежал на холодной земле. Конор присмотрелся к парусине. Ему показалось, что он увидел отпечатки следов и присел, чтобы рассмотреть их поближе. Действительно, это были отпечатки обуви в слое грязи и отвердевшего белого вещества. Подошвы ботинок оставили характерный повторяющийся волнообразный рисунок, тонкие и извилистые параллельные линии. Конор сфотографировал отпечатки на свой телефон, затем жестом подозвал экспертов, чтобы те сфотографировали, определили размер, тип обуви и взяли образцы. У него возникло ощущение, что он знает, какими будут выводы. Топсайдеры и известняк. Топсайдеры. Туфли на гибкой плоской подошве со шнуровкой от вокруг проема до стопы. Изначально мужские кожаные туфли, которые предназначались для ношения на яхте. Его брат носил водонепроницаемые мокасины с точно таким же волнистым рисунком. Рифленая резиновая подошва предназначалась для сцепления со скользкой и мокрой палубой, чтобы владелец не соскользнул за борт. А известняк, как и цемент, имел тенденцию затвердевать. Даже сырая земля не могла это предотвратить. Люди полагали, что использование негашенной извести ускоряет разложение тел, но на самом деле она сохраняет их. Известь препятствует разложению, появлению гнилостного запаха, который привлекает насекомых и животных. В некотором смысле Стейвер и Дюфур могли быть правы. Эта яма была вырыта для хранения трупов животных и охотничьей добычи. Но Конор так не считал. Брезент был расстелен очень аккуратно, и небольшое количество негашенной извести просыпалось из мешков, которые видели эти двое. Лодочник, тот, кто носил топсайдеры, стоял в этой яме, подготавливая ее в качестве могилы. Все это время яма ждала тела. «Клэр», — подумал Конор. И снова связь. Водонепроницаемые мокасины и брелок для ключей из пенопласта, который нашли в ливневой канализации вместе с другими предметами, связанными с ее исчезновением. Связь вела к Салли Би. Дэн Бенсон был членом клуба «Последний понедельник». Конор подумал, не был ли он вместе с другими, кто в марте приезжал в заповедник Райвенс-Крега на охоту на индейку. Он мог бы найти безлюдное место. Место для захоронения. Две мертвые жены. Неужели Гриффин и Дэн сговорились убить Клэр и Салли? Или Гриффин вынудил Дэна убить Клэр? И в свою очередь, Дэн устроил так, что Гриффин или кто-то, связанный с ним, взорвали Салли Би вместе с его женой на борту. Конор подумал об Уэйде Локвуде, человеке, который любил Гриффина Чейза как собственного сына и который предупредил Конора, чтобы тот оставил Чейза в покое. Как все это было связано с выдвижением его кандидатуры на пост губернатора штата? Потеря жены вызывала сочувствие, если только он не был подозреваемым. Конор достал сотовый телефон и набрал номер Джен. Им пришлось запросить ордер на обыск дома, офиса, машин Дэна Бенсона и обломков его лодки, чтобы проверить, нет ли у него пары топсайдеров, заляпанных негашенной известью. Им придется искать образцы ДНК, оружие, координаты GPS и все остальное, что связало бы его с исчезновением Клэр Бодри Чейз.